Pathfinder он получил приз в номинации «Лучшая SPA кухня по мнению читателей», а от SP Asia награду «Кристалл Эверт» за лучшее SPA меню. Теперь едем на Пхукет, самый большой остров Таиланда. Знакомое слово «Беньян». Именно на Пхукете расположена авторитетная академия здоровья и SPA «Беньян-3». Стоит отметить, что в цепочке «Беньян» для терапии и лечебных процедур используются только лучшие природные ингредиенты, в большинстве случаев из той местности, где расположен курорт. Опять же, свойственная Востоку традиция очень уважительного отношения к природе. На Пхукете выбор велик. Дюнджит Ресот Бен Сухотей Отель энд СПА Твин Пэлнс Фукет СПА Хевен. Последний – один из самых потрясающих и элегантных курортов на острове. Он предлагает комфорт современного пятизвездочного рая в сочетании с расслабляющим спокойствием уединения на необитаемом острове. Здесь 76 великолепно обставленных и просторных номеров и сьютов. Особо стоит порекомендовать Grand Deluxe Palm Room. Диетически сбалансированный завтрак и ленч, массаж ступней, часовое занятие гимнастикой, цигунь, фтей, сайл, тайский травяной и терапевтический массажи, уход за волосами для двоих, джакузи, ежедневный сеанс акватерапии, ежедневный урок хатха-йоги, а также консультацию при отъезде и индивидуальное обследование. Список, между прочим, далеко не полный. Кстати, о травах. Сейчас мы только начинаем открывать для себя, что такое тайская травяная сауна. Основанная на древних методиках, ведущих начало, как и полагается, из тайских монастырей, в сочетании с возможностями современных технологий, она дает великолепный эффект. Непременно стоит попробовать, особенно на Пхукете. В гостиничном SPA меню травяная сауна значится как Tay Herbal Steam. Сеанс обычно длится от 30 минут до часа. Rayleigh Bay Resort and SPA Maritime Park and SPA Pakasei Resort, а также Rimalae Resort and SPA жемчужины провинции Краби. Морской курорт Рималаи занимает сотню акров тропического леса с прямым выходом на 900-метровый девственный песчаный пляж и предлагает размещение в полностью обставленных номерах, сьютах и виллах, общее число которых составляет 121. Курорт является членом Smell Luxury Hotels of the World. Массажи и прочие оздоровительные процедуры здесь делают в легких павильонах, которые и павильонами-то не назовешь. Скорее, какие-то воздушные хижины. Само собой, там все на высшем уровне международных стандартов. Красиво, чисто, опрятно. Массажисты, перед тем, как начать колдовать над клиентом, складывают ладошки в традиционном тайском приветствии. И это заодно молитва, чтобы сеанс прошел хорошо и гость остался доволен. А легкость и воздушность только добавляют эффект. Глядя на Андаманское море, все процедуры воспринимаешь как настоящую негу. И напоследок снова Бангкок. Это уже не гостиница, а оздоровительный центр Пэдэлэй. Но и в него въезжаешь как во дворец. Огромные ворота, собственный сад камней, бассейны. Для больших туристских групп устраивают предварительные представления. Девушки-умелицы выходят на небольшой подиум и, стоя и сидя, выделывают нечто среднее между демонстрацией своего профессионального мастерства и аэробикой. К ним можно присоединиться, и туристы радостно поднимаются на сцену, оживленно махая руками. Но для нас это развлечение, а для улыбчивого персонала – серьезная работа. А мастерство массажисток, большинство которых обучалось древней технике в единственной в мире школе тайского массажа при храме изумрудного Будды оставляет незабываемое впечатление. Выпускники этой школы всемирно признаны и ценятся своим профессионализмом в лучших SPA-центрах мира, а интерьер центра прекрасно передает чудесную атмосферу юго-восточной сказки. Ароматы тайских трав, расслабляющая музыка, тепло и забота персонала. Не зря здесь говорят, что тайцы относятся к гостю почти как к Богу.